В таких важных делах, — отвечал Долгорукий, — обыкновенно бывают письменные обязательства. Прусский посланник Гаппе объявил Долгорукому, что он говорил с датскими министрами о соглашении между царем и королем датским насчет будущей кампании, и заметил из их слов, что здесь опасаются взять к себе много русского войска, ибо в таком случае датский король, будучи слабее, найдется в полной зависимости от русского государя. Как тот захочет, так все и будет. В начале февраля Долгорукий доносил, что насчет будущей кампании датский двор относится очень холодно. Ни король, ни министры не упоминают о ней ни слова. Как видно, Ганноверский двор не желает соглашения между Россией и Данией, чтобы заставить последнюю более дорожить дружбою короля английского. А Ганноверский двор имеет здесь большое влияние, потому что на его стороне самые сильные люди — Гольст и Дэвидс, а другие министры говорить противное не смеют, хотя и видят вред интересам датским. Сын Ботмара в откровенном разговоре с прусским посланником сказал, что королю английскому нет никакой нужды посылать столько кораблей на помощь Дании и России и тем возбуждать подозрения в английском народе, потому что король английский при заключении мира ничего не получит, а Бременское княжество и без того за собою удержит. Итак, королю английскому в скорейшем заключении Северного мира большой нужды нет. Сам Ботмар, поднявший плеча, говорил прусскому посланнику, что английский король так претерпел от царского величества, что страшно слышать. В мае Долгорукий проведал через секретный способ, что Ботмар предложил датскому двору изыскать средства принудить русские войска выступить из Мекленбурга, внушая, что от этих войск больше всех подвергаются опасности короли английский и датский, и в случае согласия датского короля действовать заодно с английским, последний велит своим ганноверским войскам приблизиться к Эльбе. Вследствие этого предложения созван был совет, на котором король и министры приводили многие причины, почему они имеют право подозревать царя, а именно отсрочку прошлого года высадки в Шонию, супружество царевны с герцогом Голштинским, которое в Дании считалось делом решенным, поездку царя во Францию, вероятно, для того, чтобы посредством Франции заключить особый мир с Швецией. Относительно войск русских, находившихся в Мекленбурге, рассуждали, что царь может приказать им добывать Висмар или действовать в пользу герцогов Мекленбургского и Голштинского. Подозрение насчет русских войск усиливалось слухами, что войска эти около Ростока готовят лагерь на 40 000 человек, и русским войскам, которые в Польше, велено также двинуться в Мекленбург. В Совете было положено ввиду этой опасности не уменьшать число датских войск, находящихся в Голштине, и держать их в готовности. Всей этой тревоге положен был конец, когда в июне Долгорукий объявил, что царское величество приказало русским войскам выйти из Мекленбурга. На это объявление король сказал: «Теперь уже все несогласия между царским величеством и королем английским кончились». Долгорукий отвечал: «Ну, со стороны царского величества ни малейшей причины не подано к озлоблению английского короля. А со стороны короля английского многие явно показаны. При всех дворах министры его делали всевозможные противности интересам нашего государя». Король заметил, что Георг I все это сделал для герцогства Мекленбургского, объявив себя его покровителем. «Король английский, — возразил Долгорукий, — для некоторых мекленбургских жителей такого вреда всему Союзу делать бы не стал. Верно, имел какую-нибудь причину поважнее. Когда войска русские шли в датское государство, тогда еще министры английского короля старались всячески этих войск не допустить. А потом, когда русские войска перевезены были в Зеландию, то король английский дал указ адмиралу Норрису напасть на русские войска и флот. Король заметил: «Это правда, король английский старался, чтобы армия и флот датские, соединясь с флотом английским, напали на русские войска, но ему в этом было отказано. Только ни под каким видом об этом никому не рассказывайте». «Но какую английский король может получить пользу, препятствуя общим делам всего Союза?» Долгорукий отвечал: «Английский король безо всякого для себя убытку хочет быть господином Северной войны и мира. Всячески старается он для этого не допустить, Ваше Величество, до соглашения, чтобы датские войска вместе с русскими никогда не были. Между тем ищет отдельного мира, требуя у короля шведского уступки Бремена, за что обещает ему вознаграждение за счет северных союзников. Если не будет в состоянии сделать этого добрыми средствами, то обещает королю шведскому военную помощь. Царское Величество изволило рассудить, что не сходно с интересами его и всего Северного Союза, понесши несчетные убытки и неописанные труды, приведши эту войну к концу, отдать не только все дела военные, но и самый мир в волю одного короля английского». Тогда английский король, увидав, что царское величество проник его намерение, начал стараться всеми способами поссорить его с союзниками. Король слушал со вниманием слова Долгорукова, но действия этих слов, хотя и весьма слабые, как увидим, оказались не ранее сентября, когда Петр написал Долгорукому: «Датский посланник Вестфален объявил нам самим и министрам нашим в величайшей тайне, каким образом король его уже начинает усматривать английские интриги, что он и своими министрами, особенно мекленбуржцами, обманут. Девица удалил от двора и намерен стараться вступить с нами в прежнее доброе согласие, для чего и вызывает к себе его Вестфалена. Вам надлежит на все это обращение смотреть внимательно, и если вы найдете, что король датский подлинно, истинно намерен доброе согласие с нами восстановить, то можете объяснить, что мы с своей стороны всегда себя склонными к тому покажем. Можете также объявить в величайшей тайне королю самому или кому-нибудь из министров верному, который бы этого кроме короля никому не рассказал, что мы слышали, будто его королевское величество с королем прусским ведет переговоры о Штральзунде, чтоб этот город отдать королю прусскому на известных условиях.